правнук атамана. Фрагменты, идущие нарезкой между титрами, а может наоборот, нарезка из титров, идущих между фрагментами. Все это время мы не видим главного героя. Он там, где мы зрители, к которым обращаются действующие лица. Мать на крике с киданием вещей. «Паразит, тебе 18 лет, идиоту! Ты же уже выше газпромовского небоскреба! Выкормила сволочь пищевыми добавками, импортом, витаминами с контрабанды! Надрывалась от дура! Ну ладно, отец в тайге служит как ненормальный, родину придурок охраняет! Сколько с ним не билось, безнадежно! Это ж Кубань дубинноголовая! Он же упертый как бульдозер! Это ж последний самурай! Я семью поломала, я тебя в Питер вытащил, я тебе учителей, я тебе репетиторов, сама как вьючная лошадь Пржевальского, челноком туда-сюда, туда-сюда. А в тебя сколько ни вкладывай, все как в прорву. Школу еле-еле душа в теле. Слава богу, аттестат получил. В один институт платила-платила, психологом не могу. В другой, юристам, чем плохо бандюков разводить? Права ихние соблюдать? Не хочу. В третью, сельскохозяйственном, быка на балерину выучить могут такие специалисты. Чем плохо? Менеджер сельскохозяйственного производства. Сидел бы вон экологию охранял, так ты хуже барана. В первом семестре два раза на лекциях побывал и привет. Ну все, мое терпение лопнуло. Я теперь для тебя палец о палец не ударю. Ты ж в армию загремишь по осени, скотина ты стройросовая. Будешь, как папаша в Заполярье, земную ось стеречь, чтобы ее шпионы не украли. А то еще, не дай бог, ограниченным контингентом братскую помощь кому-нибудь оказывать. Запомни, мне на тебя теперь ноль внимания. Я еще не совсем свою судьбу загробила. Урод, живи как хочешь. Выкупать тебя ниоткуда больше не буду. Все, выкупалка сломалась. Кризис настал. Титры. Друг Филиппона. Матыга права. Раз ты больше не студент, в первый же призыв марш славянки и привет. Аминау, о-о-о-о, ами... Надо сваливать из Питера. Как куда? В горы? Ты ж говорил, у тебя родня на Кубани, а Кубань – Кавказ, а Кавказ – горы. Хрен там тебя и военком-то найдет. До 27 лет прокантуешься, а там отбой воздушной тревоги. И не положено. Старичок. А может, вообще тебе родня ксиву поменять сумеет? Напишешь, и тебе уже тридцатник, и все. Ты думаешь, на Кавказе долгожители откуда берутся? Он еще только вылупился, а ему же в метрике полтинник. А потом и получается 150 и там 170. И кружка пива в натуре. Титры. Готовская тусовка провожает Филиппона на вокзал. Пассажиры шарахаются от плотной кучки псевдопокойников и вампиров, идущих по перрону вдоль вагонов. Ужас в глазах проводницы, контролирующих посадку. Друг Филиппона. Там народ дикий, дети гор. Могут не понять шаги цивилизации. Хотя, конечно, ТВ везде достает, просвещает. Не на дереве же они там сидят. Вот мы тебе тусню для прикида головной убор надыбали от нас на память. Прикинь, супер. Аборигены копытами накроются. Они ж кубанские казаки фуражки любят. Крупно, уникальная фуражка. А вот цацка, круче Фаберже. Спецзаказ из нержавейки. Крупно, железная цепь. На ней в обрамлении двух оскаленных черепов надпись латинскими буквами. Филиппон. Наезд на эту надпись и мелькание меняющихся пейзажей за окном. Поезд идет на юг.